Поняла, что ничего не надумаю, силком подняла себя с кровати, привела лицо в порядок, поплелась разыскивать. Он нашелся на кухне в переднике, перепачканной мукой, не дать не взять, белый и рыжий клоуны в одном лице. Подошла и вжалась в его спину. Он повернул голову и клюнул напудренным носом висок. Сказал озабоченно, не отрываясь от лепки. «Вот решил сделать для тебя китайские пельмени. Меня Шона научил». «Шона». При каждом упоминании его имени падало сердце. Этот взгляд. Знавал одного человека с таким взглядом, контрразведчика, служившего сперва в Белой армии, потом в Красной, ему было все равно. Под таким взглядом ощущаешь себя ресторанным аквариумом. Но только Мартин имел право видеть меня насквозь. Помнится, тогда заявила, что, мягко говоря, не в восторге от Шона, а Мартин укоризненно ответил. «Это потому, что ты его совсем не знаешь. Я тебе расскажу историю Шона, и ты поймешь, как глубоко заблуждаешься на его счет». Попыталась робко возражать, но он был полон решимости изложить жизнеописание любимого учителя. Рассказ оказался весьма занимателен и заставил меня изменить взгляд на Шона, хотя и не так, как рассчитывал Мартин. К интуитивной антипатии прибавились уважение и вполне осознанный страх. Разумеется, нынче не смогу воспроизвести все до мельчайших подробностей, однако основные детали намертво засели в памяти. Память — единственное, что не подводило меня никогда. Вольф Щёне был по национальности бурятом и, вероятно, единственным в мире тулку «перерожденец», перевод с тибетского, с дипломом доктора философии. Осенью 1878 года немец менонит Вильгельм Роу, перебравшийся незадолго до этого вместе с семейством из Алтайского края в Забайкалье в поисках хорошего места для новой колонии, подобрал в лесу замерзающего мальчика лет 7-8. Тот был неимоверно истощен, оборван, а едва отросшие волосы на голове указывали на то, что он, скорее всего, сбежал из буддийского монастыря. Мальчик, русский язык которого был еще слабее, чем у спасителя, смог объяснить лишь, что его зовут Шона. По-бурятски это означает «волк», а в монастыре ему было очень плохо. Роу без долгих размышлений принял мальчонку в семью. Так немецкий язык стал для Шона родным, а имя его было само собой онемечено. А поскольку он поначалу ужасно смешно путался в грамматике, за ним закрепилось забавное прозвище «Шоне Волф» — «красивый волк». Однако через пару месяцев мальчишка уже лопотал по-немецки ничуть не хуже своих новообретенных братьев и сестер и смог внятно рассказать свою историю. Впрочем, рассказывать было особенно нечего. Мать Шона, потеряв кормильца, отдала своего младшего сына послушникам в удаленный Дацан, в верховьях Витима. С наставником мальчику не повезло. Тот был груб и нетерпелив, часто пускал в ход палку и загружал воспитанника непосильной работой. После очередного, особенно тяжкого наказания за незначительную провинность, Шона убежал в чем был, с одной лепешкой в суме. Без малого 2 недели он блуждал по лесу, питаясь его последними скудными дарами, пока не вышел на стук топора Вильгельма. Будучи народным учителем, глава семейства много времени уделял образованию детей. Но всех научных знаний, которые он мог передать приемному сыну, хватило на полгода. Шона впитывал их, как пересохшая земля первый дождь. Вильгельм быстро понял, что имеет дело с вундеркиндом, и, заручившись поддержкой общины, послал мальчика в Иркутск, в гимназию. В неторопливом уме его созрела грандиозная идея — выучить для колонии собственного врача. В 1889 году Вольф Роу умудрился досрочно окончить классическую гимназию «кум лауде» с отличием и был отправлен общиной в медицинскую школу Йенского университета. Юноша учился прилежно, но карьера земского эскулапа его не прельщала, а душа лежала к занятиям совсем иного рода. Все свое свободное время он уделял изучению языков и чтению философских трудов. В течение 4 лет чувство долга в нем боролось с увлеченностью и в конце концов капитулировало. Но община без врача не осталась. В конце 1893 года в далекую загадочную Сибирь приехал новоиспеченный доктор медицины, весьма романтически настроенный однокашник Вольфа. С собой он привез 2 письма от отступника. Одно было рекомендательным, а второе — покаянным. Праведный гнев Вильгельма был страшен, но бушевал отец недолго, ибо сердце имел мягкое, а письмо было очень правильно составлено. В результате Вольф получил испрошенное благословение и мог со спокойной совестью предаться своей всепоглощающей страсти. Более того, Вильгельм, проникнувшись величием нарисованных сыном перспектив, даже продолжил субсидировать его дальнейшие студии. А перспективы впрямь впечатляли. На исходе 1897 года Вольф, помимо бурятского, немецкого, русского, французского, латинского и греческого, владел еще английским, монгольским, китайским, древнееврейским и санскритом. Он перебирался из университета в университет, учился у Шрадера и Дельбрюка, Дейсена, Остхофа, Брюгмана, а пуще всех философов почитал Шопенгауэра. Получив же докторскую мантию, честолюбивый молодой человек решил, что готов к осуществлению своей заветной мечты. Вольф собирался открыть для европейцев жемчужину Востока – Тибет. В начале 1898 года он ушел из Монголии в Лхасу с караваном паломников. В Берлинском университете с нетерпением ждали его триумфального возвращения. Ждали год-другой, но так и не дождались. Тибет не отпустил доктора философии Вольфа Роу. Ломео де Амма. «Ты начисто лишил меня возможности сосредоточиться на работе. Несколько лет назад в славном городе Бонне в возрасте 90 с чем-то умер завкафедрой Института востоковедения Вальтер Хайзик, он же Хайзик Розен, специалист по монгольской религии, оккультизму и философии, человек неопределенной национальности, то ли русский, то ли немец, то ли монгол. По крайней мере, все эти языки были для него родными. Вальтер Хайзик впервые посетил Монголию и Тибет в конце 30-х годов в качестве офицера немецкой армии, где он искал что-то и к этому чему-то чертил карты. Его пытались безуспешно завербовать американцы, которым он издался как военнопленный в 1944-м, где-то в том же регионе. После этого Хайзик почему-то сел в американскую тюрьму, где и просидел до 1950-го. Затем вернулся в Германию и натворил такого, что у всех востоковедов Принстона до сих пор слюни текут. Когда Хайзигу было 80, Принстон за безумные деньги купил право на приобретение его коллекции, а главное – тех самых карт, которые до его смерти должна была храниться у Хайзига дома. Ну а Хайзик взял, да и прожил еще 11 лет. И, наконец, коллекция в Принстоне, но карт почему-то нет, и никто не имеет понятия, где они. Но это все покрыто мраком тайны и аллергенной бумажной пылью. В результате ящики были упрятаны в книгохранилище так глубоко, что только два человека на нынешний момент знают, где они находятся. Моя жена и я. Помнишь, я говорил, что Анна подрабатывает в библиотеке? Так вот, ей поручили разбирать эти архивы, присвоив ради такого случая звание старшего библиотечного работника».